Глава 5. Часть 2. «Удачи!» — подмигивает пожилой таксист, глядя на меня в зеркало заднего вида. Секрета его прозорливости нет. Всю дорогу от дома до делового центра я, слегка волнуясь, беспокойно вертела в руках пластиковую папку с бумагами. То поглаживала, то проверяла остроту ее уголков кончиками пальцев. То открывала, бегло просматривала содержимое и снова закрывала. «Благодарю. И вам удачного дня». Улыбаюсь ему в ответ. Выхожу из машины и снова приклеиваюсь взглядом к огромной, привлекающей внимание стильной вывеске с выведенной на ней надписью «VMware». Чуть ниже на стеклопакетном фасаде высотки имеется точно такая же по стилю, но меньшего размера табличка с названием улицы и номером дома. Запрокинув голову, я скольжу взглядом вверх до тонкой полоски пасмурного неба вверху, а потом снова вниз до входной группы, состоящей из вращающихся карусельных дверей, натертых до торжественного блеска поручней и внутренних турникетов из хромированной стали. Впечатляет. Немного нервничаю, поэтому непроизвольно облизываю пересохшие губы. Медлю. Надо признать, все-таки волнительно в первый раз устраиваться на работу. Хотя, в принципе, я прекрасно понимаю, что меня точно возьмут, но все же. Я смотрю вверх, не по сторонам, когда делаю шаг вперед. Поэтому в буквальном смысле впечатываюсь лбом в чью-то твердую, безупречно рельефную грудь. А когда поднимаю глаза, практически теряю сознание. С явным любопытством меня рассматривает он, идеал женских мечтаний. А именно голубоглазый, высокий, атлетично сложенный и безумно сексуальный молодой мужчина. По всей видимости, я так и зависаю с открытым ртом, потому что мистер совершенства мне подмигивает. «Прошу меня извинить». Краснею и опускаю глаза на его идеально начищенные до блеска туфли. «Я не хотела на вас свалиться». «Поверь, мне было неожиданно приятно». Голос глубокий, с чувственной хрипотцой. Тот самый, который загоняет женщин в крайности. Вскидываю голову. Несмотря на то, что выражение его лица остается серьезным, готова поклясться, я вижу, как в голубых глазах незнакомца мелькают насмехающиеся нахальные огоньки. «Ну нет, не поддамся я на его провокации». «На работу устраиваешься?» Он кивает на офисную папку в моих руках. «Хотелось бы», — бормочу я. «Время твердит, что мне необходимо ускориться. Собеседование по приему должно начаться в 10. Однако у меня в запасе имеется еще минутка». Убеждаюсь я, приподнимая рукав глухого тонкого свитера и смотря на циферблат. Незнакомец ничего не отвечает, скидывает бровь и скептически хмыкает. Он смотрит на мое запястье, наручные часы на котором стоят как половина Боинга, и делает выводы весьма преждевременные. Так, будто их стоимость прямо пропорциональна шкале моих умственных способностей. И если одно на высоте, то другое в обязательном порядке стремится к нулю. Обидненько. Неожиданно злюсь. Ладно, ожидаемо. Я быстро киваю ему, бормочу что-то невнятно извинительное, и бочком протискиваюсь мимо, чтобы дальше войти в здание достаточно уверенным шагом. По крайней мере, я очень надеюсь на то, что именно так это выглядит со стороны, потому что спиной чувствую, он смотрит. Прохожу через вращающиеся двери в просторный вестибюль. Озираться по сторонам времени нет, поэтому только в лифте при подъеме на нужный этаж я успеваю оценить свое отражение. Серые классические брюки и водолазка в тон оказались великолепным вариантом. Облик дополняли маленькие жемчужные серьги-гвоздики, подаренные папой, и часы Cartier, на которые я предпочла сейчас натянуть рукав, пряча свое благосостояние от чужих глаз. Двери автоматически распахиваются, и я оказываюсь в другом большом холле, где за небольшой стойкой меня встречает миловидная девушка. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» Она дежурно улыбается, однако разглядывает меня с долей искреннего любопытства. «Здравствуйте. Я пришла устраиваться на работу. Договорить не успеваю, потому что вижу, как она мигом опускает взгляд в какой-то блокнот, лежащий у нее на столе, и, не отрывая от него глаз, спрашивает. «Лаврина Полина Александровна?» Я киваю головой, подтверждая тем самым свою личность, но вслух дублирую. «Да, она и есть». А про себя с облегчением выдыхаю. Прокатило. О другом я папу и не просила, только посодействовать с фамилией. За вакантное место специалиста региона Веда в такой компании, как VMware, чуть не любой выпускник МГИМО продаст душу. И в том, что меня берут сюда на работу сразу и без испытательного срока, я благодарю Вадика Будровина. Но очень надеюсь, что дальше я только сама. И не как-нибудь, а уверенно. Имея на руках отличную рекомендацию ректора, безупречную характеристику выпускника факультета, хвалебные отзывы преподавателей и список моих достижений за период учебы. «И долго ты собираешься здесь стоять?» Интересуется у меня за спиной знакомый мужской голос. «Готова к работе?» Еще как, только жутко волнуюсь. Как перед экзаменом по политологии». «Помнится, ты блестяще его сдала. Кажется, материалом владела даже лучше, чем профессор Черняховский». Подмигивает мне мой бывший сокурсник, а теперь, кажется, будущий коллега. Вадик увлекает меня в сторону стеклянной переговорной комнаты. «Нам сюда».